Джонни проснулся, разбуженный шумом грузовика. Он посмотрел через иллюминатор. Легкий туман еще покрывал озеро, но над деревьями уже появился красный диск солнца. Он взглянул на часы. 5:20. Зажег сигарету и прислушался к шуму отъезжающего грузовика. Предыдущий вечер прошел неплохо, благодаря телевизору. Голуби, зажаренные в сухарях, имели успех, и Скотт оценил охотничий талант Джонни. Ночь для Бианда тянулась медленно. Он часто просыпался, а потом долго не мог заснуть. Его беспокоила сложившаяся ситуация. Сейчас он снова анализировал ее. Если Массина поверит истории Фреды, он наверняка прекратит поиски. Но поверит ли? Джонни следует прятаться еще, по крайней мере, дня 4. Нужно будет найти телефон и позвонить Сэмми. Ясно, что показываться в Лидусбрике нельзя. Если Сэм скажет ему, что поиски прекращены, он сможет вернуться в Ист-Сити, рискнуть и все же взять деньги, а потом исчезнуть. Если Массина будет убежден, что Джонни в Гаване, то можно спокойно ехать на юг. Но сначала надо найти телефон, потом машину. Ясно, что машину, как предполагала Фреда, брать в Лидусбруке нельзя. Может быть, добраться до Нью-Семора пешком. Но по такой жаре... Он откинул покрывало и соскочил с кровати. Чашка кофе дополнит сигарету. Джонни... Фреда вышла... из своей комнаты. Ее светлые волосы были слегка склокочены, но она все равно казалась Джонни обворожительной. «Я приготовлю кофе, дорогая, ты хочешь?» Хо. Она исчезла в туалете. Насыпая кофе в кофейник, он думал о ней. «Шлюха!» «Ну и что? Все женщины такие. Они продают свое тело за то, что им нужно». Кто за драгоценности, меха, а кто за несколько долларов. Результат один, только цена разная. В принципе, какое значение может иметь прошлое, если любишь, а он знал, что любит. Понятно, он слишком мнительный, но это изменится. Какой мужчина, имеющий 186 тысяч долларов, не покажется соблазнительным? День обещал быть жарким, и он грустно подумал, что о купании и рыбной ловле надо забыть. Необходимо прятаться. Он налил кофе в чашку, уже приготовился налить в другую, когда услышал шум подъезжающего автомобиля. Он быстро проскользнул в свою комнату и взял револьвер. Потом убрал кровать и перебрался в комнату Скотта, откуда был виден берег. У дебаркадера... остановился пыльный Линкольн. Из него вышли два человека, толстый, напоминающий гориллу, и худой, бледнолицый. Оба были одеты в черные костюмы, белые рубашки с галстуками. Оглянувшись по сторонам, они не спеша поднялись на мостик. Джонни выскользнул в коридор. Фреда все еще в короткой ночной рубашке показалась в дверях туалета. «Неприятности», — прошептал Джонни, — «не бойся». «Я ими займусь». «Спрячься», — сказала Фреда со страхом. «Закройся в шкафу и не шевелись. Я улажу сама». Она втолкнула его в большой платяной шкаф. Он поколебался, но так как во входную дверь постучали, он закрыл дверцу шкафа. Фреда побежала в свою комнату и быстро одела халат. Постучали снова. Собрав все свое мужество, она пошла открывать. Увидев посетителей, она почувствовала, как ледяная дрожь прошла по ее спине. Но она сохранила спокойствие. «Что вы хотите?» Берни, воняющий потом с идиотской улыбкой, сделал шаг вперед. «Тебя, малышка, мы пришли поговорить с тобой о Джонни». Но еще больше Фреду напугал другой тип с бледным лицом и безумными глазами наркомана, который вошел вслед за Берни. Он уехал. Они вошли в гостиную, и Фреда была вынуждена отступить в самую глубь комнаты. «Поговорим о нем, малышка». «Его? Хотят найти? Он уехал вчера. Возможно. Верни медленно подошел к ней и сорвал халат, оставив ее в одной рубашке. «Это ты нам уже рассказывала». Он ударил ее по лицу так внезапно и сильно, что она ударилась о перегородку и растянулась на полу. Он наклонился над ней и сорвал рубашку. «Но этому не верят. Спой другую песенку». Она посмотрела на него. «Он уехал вчера в полдень в Майами. Убирайтесь отсюда, скоты!» Верни загоготал. «Ну, давай, Клел, поработай над ней. Когда тебе надоест, я сменю». Сидя в шкафу, Джонни все слышал. Он осторожно толкнул дверь и, держа револьвер в руке, вышел в коридор. Он двигался совершенно бесшумно. Клел поднял Фреду и поставил на ноги. Он уже приготовился ударить ее в грудь, когда Джонни выстрелил. Фреда закричала. Спрятав лицо в ладони, она упала на колени. Пуля попала к Лилу в голову и отбросила на стенку. Верни заревел и повернулся, вытаскивая револьвер, но было поздно. Он получил пулю прямо в лицо. Толстяк свалился на Клила и при падении задел Фреду. Она упала навзничь. Потом перевернулась, оперлась на локоть и посмотрела на трупы вытаращенными от ужаса глазами. Бросив револьвер, Джонни подошел к ней и перетащил на кровать. «Полежи. Не думай ни о чем». Он прошел в свою комнату, быстро оделся и вернулся. Фреда лежала неподвижно, закрыв глаза, и пыталась сдержать рыдание. Ему показалось, что привести ее в чувство будет очень сложно, так как она не могла даже пошевелиться, парализованная ужасом. Лежа на кровати, совершенно обнаженная, она думала только о пережитом кошмаре. Вдруг рука мягко легла ей на плечо. «Пошли, дорогая, нам нужно исчезнуть». Она открыла глаза и посмотрела на него. «Уйти куда?» «Они приехали на машине. Это наш шанс». «Мы не можем оставаться здесь». Она вскочила и прижалась к нему. «Что с ними?» «Не думай об этом, дорогая, одевайся. Нам нужно спешить. Дорога каждая секунда. Ты их убил?» «Я не могу ехать с тобой. Ты их убил. У тебя нет выбора. Одевайся. Ты должна ехать со мной». Она задрожала, потом поднялась и, с усилием открыв шкаф, вытащила мужскую рубашку и брюки. Ее гардероб был очень убогий. Простое платье, поношенные джинсы, пара туфель. Она одела трусики и брюки. «Ты хочешь взять это барахло? Пошли». Он подождал, пока она одела рубашку и причесалась. «Нужно написать письмо Эду. У тебя есть бумага?» Она села за стол. «В этом ящике». Он достал блокнот и ручку. «Пиши. Дорогой Эд, мне надоела такая жизнь. Я убежала вместе с Джонни. Мы любим друг друга. Фреда». Дрожащей рукой она нацарапала записку. Джонни вырвал листок и положил его на видном месте на стол. «Пошли». Он взял чемодан, подхватил Фреду под руку и быстро повел к машине. Нажимая на стартер, он посмотрел на часы. Было без четверти семь. Он думал, что если все будет хорошо, они смогут рассчитывать на три часа, прежде чем Сальваторе вспомнит об этих типах. Он начнет их искать, позвонит, и организация примется за дело. Но на такой машине за три часа можно уехать очень далеко. И он осторожно поехал в направлении национального шоссе. Глава десятая. Джонни ехал быстро, но старался не превышать установленной скорости. Он знал, что они погибли, если их остановит полиция. Он объехал стороной большой город, чтобы не попасть в автомобильную пробку, и направился на север. В течение часа они ехали молча. Время от времени он бросал взгляд на Фреду. Бледная, опустошенная, она смотрела на дорогу. Да, на этот раз им удалось скрыться. У них есть еще два часа относительной безопасности. Но что будет потом?